Найдутся люди, которые захотят поднять ветер. Морнингстар прочел сообщение в третий раз. Мы должны эсмины искры погасить, прежде чем их раздуют в огонь. Хау, могу я взять газету с собой? Можешь взять. Но как ты собираешься заглушить слухи, которые уже ползут по городу? Ах, уже так? Вот именно. Значит, время что-то делать. Фрэнк соскользнул с верстака, поднял приветствуя руку и исчез в дверях. Он тронулся немного осторожнее, чем в начале поездки, и пустил автомобиль катиться вниз по серпантину. Он поехал в редакцию New City News. Без промедления был принят редактором вне очереди, хотя, или, наверное, как раз потому, что в редакции газеты уже появился другой посетитель. «Отлично, что вы пришли, Morningstar. Я вас должен представить. Мистер Morningstar, заместитель вождя резервации, мистер Холлоуэй, частный детектив. Я полагаю, мистер Холлоуэй, что имеет смысл дополнить сообщение. Я не думаю, чтобы то, что я намереваюсь сделать, пойдет в дополнение, — сказал Фрэнк, — но перейдем к делу. Вы, мистер Холлоуэй, являетесь адвокатом, уполномоченным доктором Бергеном из Сан-Франциско, дети которого, Джером и Каролина, разыскиваются. Совершенно верно, уполномоченный. Редактор попросил обоих своих посетителей сесть. «Вам уже известно, наверное, больше, чем напечатано в газете?» — спросил Фрэнк и следил при этом, не изменится ли невозмутимое выражение лица Холлоуэя. Детектив только выпятил нижнюю губу. «Я знаю немногим больше. В следующем номере это будет дано. Я проинформирую вас предварительно, мистер Morningstar. Вы знаете лично вашего товарища по племени Джо Кинга?» «Мистера Кинга-младшего? Да, конечно. Но я думал, нас интересуют Джером и Каролина Берген. Исчезновение обоих». Холлоуэй вытащил из внутреннего кармана куртки бумажник и вынул из него фотографию. «Вот Джо Кинг. Полицейское фото?» «Да». «Почему это вас интересует, мистер Холлоуэй?» «Пожалуйста». «Джо Кинг молод, худ, жилист. У него должен быть неприятный взгляд. Он был вором и гангстером. Он хулиган и, наверное, прирожденный убийца. Вот он недавно в драке поранил 16 человек. Четверо полицейских едва совладали с ним. После ареста у него теперь условный срок. Он не должен оставлять резервации, но нет никаких заборов вокруг этой забытой богом области. И кто может сказать, как часто он пребывает в Нью-Сити или в Хилсе? Управление уголовной полиции все еще подозревает его в убийстве». «Эсмеральда Хорвуд вас не совсем правильно информировала, мистер Холлоуэй. Приговор по обвинению Джо Кинга в воровстве пересмотрен. Джо не воровал. Он от отчаяния в заключении стал гангстером. Однако точно известно, что, несмотря на грозящую ему опасность, он развязался с бандитами. А если он дрался в гостинице, то лишь ради того, чтобы защитить нескольких товарищей по племени от возбужденной толпы белых людей. Он женился на красивой и уважаемой девушке, построил ранчо, он победил на Родео. Не подозревайте никого наобум, мистер Холлоуэй, вы заблуждаетесь. Этот парень владеет оружием, поднаторел в разных уловках, прошел огонь и воду, его можно подозревать в чем угодно. Почему же только в плохом? Надо полагать, что для ранчо ему нужны деньги». Он пустился в спекуляции с котом. Вам это, несомненно, известно, мистер Morningstar. У него есть великолепные лошади. Не получал ли доктор Берген шантажирующих писем? Пока нет. Окей. Остальное я, разумеется, могу узнать в полиции, так же, как и вы, мистер Холлоуэй. Morningstar попрощался со строго отмеренной вежливостью и поехал в полицейский участок, который был расположен рядом с банком, школой и почтой на главной улице Нью-Сити. Ему опять не пришлось ждать, он был тотчас же направлен в уголовное отделение. «Дело Бергенов?» Сможете ли вы нам помочь, Морнинг